Глава 19. «Где же тут у них держат наложниц?» – размышлял Костя, мельком осматривая все помещения, которые встречались ему по пути. Поскольку хан представил его как личного гостя, никто особо не обращал внимания на молодого человека, шастающего по дворцу и сующего нос во все незапертые двери, большая часть из которых служила скорее для общественных нужд, вроде комнат отдыха или прислуги. Ни одна из них совершенно не походила на будуары, предназначенные для толпы любовниц Джабарбея, в существовании которых его все уверяли. «Наверное, для этого отведено специальное женское крыло. Остается только найти путь туда». Спрашивать у первого встречного, как пройти в гарем, было бы крайне подозрительно. Поэтому Костя набрался терпения и упорно обследовал все закоулки, пока случайно не заметил одну из служанок, спешащую вдоль одного из коридоров со стопкой женских платьев. Судя по всему, девушка возвращалась из местной прачечной, торопясь вернуть наряды их владелицам. Недолго думая, молодой человек последовал за ней в надежде, что девица приведет его в нужное место. Пройдя длинный коридор, а потом завернув за угол, девушка остановилась у большой двойной двери, возле которой сидели два стражника. Костя осторожно наблюдал из-за угла, как они пропустили ее внутрь и снова закрыли тяжелые двери. «Кажется, мне все-таки туда». Пришел к логическому умозаключению он и стал обдумывать план, как бы пробраться через эту дверь мимо стражи, ведь за служанку он точно не сойдет, а значит, так просто его не пропустят. Хотя, почему бы сначала не попробовать? Не особенно надеясь на результат, молодой человек смело вышел из укрытия и уверенной походкой двинулся к дверям. С его приближением охранники подобрались и грозно уставились на чужака, который, подойдя к ним практически вплотную, пафосно объявил. «День добрый! Я посол от князя Московского и личный гость великого хана. Отворите мне двери!» Но два здоровых амбала даже не шевельнулись, продолжая хмуро взирать на незнакомца. Перечисление его регалий не впечатлило местный фейс-контроль, и пропускать его никто не собирался. «Не понимаете меня?» – поинтересовался Костя, решив, возможно, что эти двое на его языке не говорят. И снова не получил никакого ответа. Они даже не кивнули в его сторону. «Ладно, тогда, может, я пройду сам». Он сделал еще пару шагов в сторону дверей и тут же получил ощутимый толчок в грудь от одного из мужчин, терпение которого, судя по всему, иссякло, а выслушивать бред от мимо проходящего чужака надоело. Второй поддержал его тем, что стал ненавязчиво разминать кулаки, как бы намекая заблудившемуся парню, что ему лучше проваливать отсюда, не нарываясь на неприятности. «Ясно, ясно, я все понял», — отступил назад Костя. «Уже ухожу». Отправившись обратно по коридору, молодой человек снова вернулся к той же позиции за углом, с которой начал. «Так, план А не сработал, значит, остается план Б», — подумал он и взглянул на ближайшее окно, выходящее в цветущий внутренний сад. Высунувшись из него, он первым делом оценил возможность перемещения по карнизу до окон, расположенных чуть дальше в охраняемом крыле. На всех проемах отсутствовали решетки, и ставни были распахнуты настежь, впуская в помещение больше свежего воздуха. Со стороны дворцового парка закрываться и прятаться было ни к чему. Никто из своих не посмел бы ослушаться хана и залезть в одно из окон гарема. Никто, кроме Кости. Но у него была веская причина, и именно она толкала его на подвиги. Благодаря барельефам с орнаментами, щедро украшавшим фасад здания, зацепиться было за что, да и высота вполне себе небольшая, второй этаж с учетом высоких потолков. «Расплюнуть», – заключил молодой человек и, обрадовавшись, что настоял на возвращении себе любимых кроссовок, с легкостью вылез наружу. Однако ему предстояло преодолеть совсем немаленькое расстояние до предполагаемого окна в гаремной части дворца, а он примерно прикинул их количество, Косте необходимо было осторожно, не привлекая внимания, пройти еще три широких пролета. Единственное, чего он опасался, это попасть на глаза любопытным прохожим в саду, которые могут случайно застукать его за этим занятием и донести хану, что загостившийся русский посол с причудами снова лезет в чужие окна и на этот раз прямиком в гарем. Тогда он уж точно ничем не оправдается. Ох, надеюсь, только я не ошибся, и служанка несла платье наложницам, а не незамужним дочкам хана или, не дай бог, его женам. Не хотелось бы вломиться к одной из них в апартаменты, вздрогнул молодой человек, представив неловкую ситуацию и полный провал операции по спасению Василисы. Аккуратно перебирая ногами выступ за выступом, Костя неторопливо продвигался к следующему проему. А достигнув его и осторожно заглянув внутрь, чтобы убедиться, сможет ли он миновать его незамеченным кем-то, кто находился в помещении, он двинулся дальше. На его счастье, никто не любовался видами на здешний пейзаж, заботливо созданный местными садовниками, и не прогуливался под окнами внизу, вдыхая ароматы цветущих клумб. Всем обитателям дворца в данный момент было совсем не до этого. После объявления хана о возможном нападении врагов на их город этой ночью, люди побросали текущие дела и стали спешно собираться в дорогу. Прислуга суетилась, бегая с вещами и загружая сундуки с добром на подготовленные телеги, которые, наполнившись, тут же вывозили за ворота под присмотром бдительной стражи. Окружающие были заняты более важными делами, чем следить за благочестием наложниц, и Костя подумал, что даже если бы он помахал им сейчас рукой со своего места, на него никто бы не обратил внимания. А если бы и обратили, то сделали вид, что не заметили. Медленно, но верно он все-таки преодолел необходимое расстояние, несмотря на путающийся в ногах длинный балахон, в который его обрядили. Поздравив себя с успешным прибытием в пункт назначения, Костя снова осмотрелся. Это был зал со множеством дверей, а не чья-то спальня, но зато уже в нужном ему крыле, так как пост с охраной он уже миновал. Убедившись в отсутствии людей, он попытался осторожно влезть на подоконник, чтобы попасть внутрь. Внезапно одна из дверей, расположенных в этом просторном помещении, распахнулась, и на пороге появился Джабар-бей собственной персоной. Покинув чьи-то покои, правитель Укека прошествовал мимо, направляясь к выходу, даже не заметив Костю, в последнюю секунду успевшего спрятаться снаружи за окном. Поторопившись скрыться от глаз своего грозного соперника, молодой человек едва не оступился, поскользнувшись на карнизе, но вовремя зацепился пальцами за часть выпуклого каменного узора на фасаде и затаил дыхание. Когда шаги стихли, он снова аккуратно подтянулся до подоконника и вскарабкался на него. Выдохнув и вытерев пот со лба, Костя решил начать поиски с той комнаты, откуда и вышел его заклятый недруг, претендующий на сердце его попутчицы. Что-то подсказывало ему, неспроста он отирается именно здесь. Василиса сидела на кровати, поджав под себя колени и печально переосмысливала все, что ей сейчас сказал ее теперешний хозяин. Он приказал готовиться к его визиту, потому как вчерашний вечер и половину ночи она провела в слезах и даже Назифа не смогла ее успокоить. Джабар-бей четко обрисовал ее дальнейшую судьбу в гареме, и поскольку надежды на возвращение домой без Кости у нее не осталось, девушка пыталась смириться с жизнью здесь, уговаривая себя, что средневековье – это не так уж плохо, тут тоже можно жить. До тех пор, пока тебя не убьют за какую-нибудь провинность или в город вдруг не нагрянет чума, как это часто случалось в данный период времени, судя по учебникам истории. «Ну, здравствуй, Васька!» От нежданного звука знакомого веселого голоса девушка аж вздрогнула, но при этом ощутила невероятное тепло внутри. Вскинув голову, она не поверила своим глазам. «Костя!» – воскликнула пленница и, вскочив с кровати, бросилась в его раскрытые объятия, чуть не сбив с ног. «Ты жив!» Она уткнулась в тунику на его груди и, кажется, разрыдалась, потому что молодой человек почувствовал мокрое пятно, расплывающееся по ткани. «Конечно жив! Что они мне сделают?» – шутливо фыркнул ее спаситель, гордо выпятив грудь и погладив по волосам девичью макушку. «Я так за тебя боялась!» «Вот и зря. Я же сказал, что-нибудь придумаю. Тебе нужно чаще доверять мне», – успокаивал ее молодой человек, но вдруг замолчал, когда девушка, подняв глаза, начала внимательным взглядом изучать его внешность, словно увидела нечто необычное. С моим лицом что-то не так?» — уточнил он после нескольких молчаливых секунд. «Хм, да, пожалуй. Оно целое». «В каком смысле?» — не понял он. «Вчера ты выглядел ужасно. На тебе живого места не было. Я думала, тебе переломали все кости, включая челюсть. Ты даже говорил с трудом. А сегодня никаких повреждений нет. Ты снова прежний. Как такое возможно всего за одну ночь?» Костя в недоумении уставился на свою подругу, а затем оглянулся на зеркало, стоявшее позади, и сам удивился. Все полученные им раны и в самом деле зажили в очень короткий срок. Еще утром он заметил ощутимую перемену, как только впервые заговорил со стражником. А сейчас от вчерашнего побоища на лице не осталось и следа. Он выглядел как прежде. Не мудрено, что ханская дочка сразу положила на него глаз. А ведь он за обедом считал ее совсем умалишенной. Ни одна нормальная девица не позарилась бы на физиономию, из которой за несколько часов до этого сделали отбивную. «Чудеса!» – пробубнил себе под нос Костя, на всякий случай ощупав лицо рукой, а затем снова обратился к Василисе. «Ты сама-то как тут в гареме?» «Еще не успела построить наложниц хана для сбора урожая яблок», пошутил молодой человек, стараясь отвлечь девушку от невеселых мыслей. Василиса шмыгнула носом и смущенно улыбнулась, сукаризной взглянув на соседа. «Меня не выпускали за пределы этой комнаты», а потом с грустью добавила. «Джабар-бей сказал, что мы больше с тобой не увидимся». Костя нахмурился. «Надеюсь, он не тронул тебя?» «Нет, ничего такого». Она вытерла слезы. «Но как тебе удалось выбраться из темницы?» «Мне помог мой, ну, в общем, дух колодца, который теперь живет во мне. Я так и не знаю, как его называть». «Правда?» – удивленно переспросила девушка, ожидая услышать более подробный рассказ. «Вам лучше не терять время на разговоры, а поскорее убраться из города. Ночью сюда доберется Тамерлан со своим войском и устроит кровавую бойню». Вмешался в долгожданную встречу объект их обсуждения. Костя ужаснулся на мгновение, представив беспощадную резню захватчиков всего населения города. Они наверняка никого не пожалеют, в пылу сражения погибнут и женщины, и дети. «А мы ничего не можем сделать, чтобы предотвратить это?» – мысленно спросил молодой человек у всезнающего голоса. «Нет, это историческое событие, и оно неизбежно. Золотоордынский город Укек падет после разрушительного нашествия Тамерлана в 1395 году, как раз этой ночью. Это было предопределено. Такова судьба города», — категорично заявил его собеседник, пресекая все возможные возражения. Костя обреченно вздохнул и вновь обратился к Василисе, до сих пор ожидающей его ответа. «Нам пора, я все объясню по дороге». Они связали из штор и простыней что-то наподобие веревки и спустились вниз из окна, очутившись в уютном дворцовом саду с беседками и фонтанами. «Теперь нам осталось преодолеть главные ворота. Это будет самый кратчайший путь наружу», — поделился своим планом молодой человек, считая количество стражников на их пути. «Но как это сделать незаметно, я пока не знаю». У главных ворот в данный момент проистекала бурная деятельность. Повозки, груженные ханским добром, по порядку выпускали за пределы стен, чтобы не устраивать заторов на пути. Остальные стояли на подъездной площадке, уже запряженные лошадьми, и ждали своей очереди, создавая тем самым пробку. Вокруг носились слуги, укладывая сундуки и закрепляя веревками высокие тюки с вещами. В такой суматохе, возможно, никто и не обратил бы внимания на проскользнувшую через ворота пару молодых людей. Но стража следила зорко за всем, что происходило у них под носом, и Костя не хотел рисковать их свободой. «Зато я знаю», – шепнула Василиса и быстро юркнула в сторону мимо проходящей женщины преклонного возраста, торопливо пересекающей территорию парка. «Назифа!» – позвала ее девушка, и та мигом обернулась. «Василиса? Что ты тут делать? И одна?» Удивилась женщина, словно ее подопечная совершила немыслимый смертельный грех. «Я не совсем одна», — улыбнулась девушка. «Со мной мой друг. Ну, тот, с которым я была, когда меня похитили. Он пришел, чтобы забрать меня обратно. Женщина перевела взгляд на молодого человека, подошедшего к ним, и с подозрением поинтересовалась. «А ты не по нему плакать ночью? Разве он не сидеть в темнице?» «Да, но все изменилось, и сейчас мы хотим бежать», — поделилась Василиса со своей наставницей. Но та ее перебила, удрученно покачав головой. «Ох, нынче всем надобно бежать. Господин приказать срочно собрать всех хатын гарема вместе с сундуки и прочим добром, дабы переправить на корабли. Сказывать на город Тамерланово войско идти». «Да, мы слышали», — согласилась девушка, которой Костя успел пересказать историю вкратце. «Но без вас, я боюсь, нам не выйти. Мы чужаки, а у ворот полно стражи». Смотрительница гарема непонимающе уставилась на пару перед собой. «Чего же вы хотите от старой Назифы? Проведите нас», — быстро сказала Василиса и тут же добавила. «Пожалуйста». «Господин и так приказать вывести всех хатын, так что ты не остаться здесь, а быть в безопасности. Но тогда меня отправят на корабль и увезут куда-нибудь далеко, и мы снова разлучимся. А я очень хочу вернуться домой. Пожалуйста, помогите нам», — взмолилась девушка. Женщина с минуту колебалась, терзаясь сомнениями. Оно и понятно, если Джабар-бей вдруг прознает, что она помогала его фаворитке сбежать со своим любовником прямо из ханского дворца, воспользовавшись неразберихой, не сносить ей головы. Но потом, с жалостью взглянув на влюбленную пару, которая, возможно, обречена на гибель после вторжения захватчиков и далеко уйти не успеет, все-таки решила дать им шанс хоть немного побыть вместе напоследок, строго наказав. «Хорошо. Ступать за мной и вести тихо». Молодые люди в сопровождении управляющей гаремом приблизились к главным воротам, где Назифа отдала нужное распоряжение. Косте и Василисе даже не пришлось никому ничего объяснять собственно. Они даже ртов не раскрывали, чтобы случайно не выдать себя. Их и без этого безоговорочно пропустили за пределы дворцовых стен, и благодарная Василиса на прощание обняла свою единственную подругу. «Нам повезло, что ты успела обзавестись тут друзьями», заметил Костя, когда они двинулись дальше. «Назифа отнеслась ко мне с пониманием, когда я попала сюда. Возможно, это часть ее работы, но мне это помогло». «Смириться?» – предположил молодой человек. «Конечно нет», – тут же воспротивилась девушка. «Как ты мог подумать, что я добровольно соглашусь на...» Она бросила сердитый взгляд на своего собеседника, не в силах произнести следующие слова, и, покраснев, опустила глаза. «Я и не думал, что ты сдашься без боя», — в ответ улыбнулся он. «Скорее, я боялся, что к тому моменту, как найду тебя, моей неугомонной соседке уже отрежут язык за излишние дерзости». «Я была близка к этому», — смущенно призналась Василиса и сменила тему разговора. «Так что мы будем делать дальше?» «У меня здесь тоже появилась пара хороших друзей, и я должен навестить их. Пойдем». Костя взял ее за руку и направился в сторону христианского квартала. «Марфа, отзовись!» Барабанил он по окнам, пытаясь привлечь внимание хозяйки, как поступал дед Авдей накануне. Спустя несколько мгновений его усилия увенчались успехом, и он услышал знакомый громкогласный крик из глубины дома. «Ну и кто там расшумелся?» На Костин зов наружу выглянула крупнотелая женщина и, увидев своего недавнего постояльца, сразу расплылась в довольной улыбке. «Вернулся пропащая душа, и не один, как я погляжу». Она внимательно осмотрела девушку в расшитом каменьями голубом платье рядом с Костей и восхищенно цокнула языком. «Это, что ли, и есть твоя зазноба? Неужто из самого ханского гарема выкрал?» Судя по всему, Дарья в подробностях рассказала матери, что с ними приключилось и чем в итоге закончилось их расследование. «Да, она самая», – кивнул Костя. «Но я пришел не для того, чтобы вас знакомить. У меня гораздо более веская причина. Позови Дарью, мне нужно с вами поговорить». «Дарью?» – удивилась Марфа. «Ты чего-то путаешь. У меня сын, а не до...» А потом, спохватившись, воскликнула. «Ух, и оторву же я этой девчонке длинный язык!» «Сейчас не время сердиться, Марфа», – остановил ее Костя, пока хозяйка дома не отвлеклась на другую тему и не устроила взбучку дочери, секрет которой он случайно выболтал. «Есть проблемы поважнее. К городу подходит войско Тамерлана, и они собираются сравнять его с землей. Вам нужно срочно бежать». Судя по всему, новость женщину слегка ошарашила. Пару секунд она ничего не говорила, а просто молча хлопала глазами. «То есть как это?» – непонимающе переспросила она. «Это что же, прямо вот сюда идут на нас нападать?» Марфа все еще не верила своим ушам и пыталась уловить в словах бывшего постояльца хоть толику шутки или чего-то в этом роде, потому как если все, что он говорил, было правдой, то их жизням грозили крутые перемены или того хуже. «А не брешешь?» – уточнила она на всякий случай, несмотря на предельно серьезное выражение лица Кости. «Нет. Поверь мне, хан уже извещен, и сегодня ночью здесь планируется кровопролитное сражение». Женщина охнула и в испуге прижала руки к груди, пытаясь прийти в себя от страшного известия. Она в панике огляделась вокруг на тихую идиллию своего родного квартала с небольшими бревенчатыми домиками, где люди, не торопясь, занимались ежедневными рутинными делами. Никто из них и не подозревал о смертельной опасности, нависшей над городом, а заодно и над ними. «Куда ж нам бежать-то? Тут в округе леса, поля да речка. До другого города добраться не осилим в такой срок. Ох, зря мы лодку-то продали», — сетовала Марфа, нервно перебирая в голове варианты. «Уходите в лес, а если получится, то хотя бы до ближайшей деревни. Кстати, дед Авдей еще здесь?» «Нет, уехал уже, как сено сторговал». «Ну вот, в его деревню и отправляйтесь, он вас приютит. Здесь находиться небезопасно». «Ага, уяснила», — кивнула Марфа. «Только это, а как же остальные? Я соседей не брошу, надо всем сказать. Тут же простого люда уйма, все ж помрут зазря». Костя не мог с ней не согласиться. Все эти мирные жители ни разу не держали в руках ничего, кроме орудий своего труда, в зависимости от того, кто чем зарабатывал на жизнь, и вряд ли могли дать достойный отпор воинственно настроенным солдатам Тамерлана, наверняка вооруженным до зубов. Они точно погибнут, но им нужно дать хотя бы какой-то шанс на спасение. «Хорошо, тогда обойди дома и всех знакомых, кого успеешь. Мы тоже попробуем, но чтобы до вечера вас тут не было. Поняла?» Женщина кивнула и поспешила исполнять поручение. Костя с Василисой занялись тем же. Они бегали по кварталу и стучались во все дома без разбору, в срочном порядке оповещая всех, кого смогли встретить и застать на своих местах. А затем просили и других сделать то же самое для своих соседей, чтобы информация о нашествии вражеских войск распространилась как можно дальше. Дело осложнялось тем, что незнакомцам, приносящим сомнительные известия, поначалу никто не верил. Но когда за эту странную парочку поручилась Марфа, видимо, пользующаяся значительным уважением среди местных, соседи наконец бросились собирать свои пожитки, чтобы убраться из города по добру, по здорову. «Зря стараешься», — вдруг услышал Костя голос своего старого знакомого, предпочитавшего обычно молчать и встревать в разговор только в крайне редких случаях. «Это почему же?» «Тамерлан разграбит город и не оставит камня на камне, а когда покончит с Тахтамышем, разделается и с уцелевшими жителями, которые попытаются оказать сопротивление. Тех, кто не сможет, заберут в плен, но не уйдет никто». Костя замер, осознав весь масштаб трагедии. «Ты говоришь правду? Разве я когда-нибудь обманывал тебя?» «Нет, но...» Костя не мог поверить, что все его попытки спасти этих людей ни к чему не приведут. Марфа, Дарья и другие, они в итоге все равно погибнут? «Подожди, мы не можем так все оставить». «Я могу», — невозмутимо возразил голос. «А я нет. Я не такой бездушный, как ты, и мне, в отличие от тебя, не плевать на других людей», — разозлился Костя на своего несговорчивого сожителя. «Должен же быть какой-то выход, чтобы спасти их». После непродолжительной паузы, в данный момент показавшейся молодому человеку вечностью, голос все же произнес. «А на что ты готов пойти ради этого?» «На все», — последовал незамедлительный ответ. «Хорошо. Тогда делай то, что я тебе скажу, и ни о чем не спрашивай. удовлетворенно протянул его собеседник, и от нехорошего предчувствия, охватившего Костю, ему стало не по себе.